скрип, чья любовь дана на век. Пусть воскликнет дом Израиле, что любовь его на век. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мне он сделал все спасение, праведник пойдет. Аллилуйя, аллилуйя.